Глава 9. Вилли. Взбираясь по склону, Эмма на несколько ярдов отстала от Габриэля, а потому отчетливо видела, как из-за скалы выскочил великан и с радостным гиканьем схватил мужчину. Одна половина его мозга вопила: «Великан! Это великан! Мне нужен фотоаппарат!» А другая часть судорожно раздумывала, как он смог так хорошо спрятаться. Впрочем, великан был настолько похож на окружающую местность, неровный, морщинистый и грязный, что ему не составляло никакого труда слиться с ландшафтом. Габриэль чудом успел вытащить меч, и пока его поднимали в воздух, вонзил лезвие в руку великана. Чудовище издало странный высокий крик и, вырвав оружие, отшвырнуло его в сторону. Затем гигант большим и указательным пальцами щелкнул Габриэля по виску и бросил бесчувственное тело в кожаный мешок на поясе. Все это заняло не больше 5 секунд. Не успела Эмма оправиться от шока, как ее тоже схватили. Майкл появился минуту спустя, услышав ее крик. Его постигла та же участь. Сжав детей в каждой руке, великан поднес их поближе к лицу, так что они оказались всего в футе от его огромной кривозубой усмешки. Потом он начал в прямом смысле прыгать от радости, сотрясая весь холм. «Крошечные человечки! Крошечные человечки!» «Отпусти нас!» — завопила Эмма. «Немедленно поставь нас на землю!» Но великан только прислонился к скале и переложил Майкла в ту же руку, в которой держал Эмму. Теперь они оба брыкались во влажном, грязном, пахнущем тухлыми яйцами кулаке. Эмма спросила себя, что он собирается с ними делать, как вдруг услышала, как Кейт зовет ее по имени. Девочка постаралась вывернуться из схватки великана, чтобы предупредить сестру, но было слишком поздно. Их всех поймали. Видимо, великан решил, что хорошо поработал с утра, и теперь шагал, весело напевая себе под нос. Эмма и Майкл болтались в одной руке, Кейт в другой. Эмма смогла высвободить голову из кулака великана, но Майкл застрял в яме огромной ладони и сейчас медленно зеленел, дыша отвратительным зловонием. Великан тяжело ступал, раскачивая их по широкой дуге. Эмма и Кейт пытались докричаться друг до друга, когда взлетали над гигантским выпуклым животом чудовища. «Вы в порядке?» — крикнула Кейт. «Вроде бы!» — отозвалась Эмма и посмотрела на Майкла. «С тобой все нормально?» Майкл кивнул, но выглядел так, будто его безостановочно мутило. «Мы в порядке!» — ответила Эмма, выждала несколько секунд и повторила. В первый раз она не рассчитала время и закричала, когда Кейт скрылась за спиной великана. Затем Кейт спросила о Габриэле, и Эмма, ей снова потребовалось несколько попыток, чтобы передать ответ, объяснила, что гигант его стукнул и сунул в мешок. Девочки хором кричали великану, чтобы он опустил их на землю, и безрезультатно били кулаками по рукам бревнам. Эмма даже укусила его за большой палец, чтобы привлечь внимание, и это была одна из самых отвратительных вещей, которые ей когда-либо приходилось делать, но великан ничего не заметил. Он продолжал тяжело шагать вперед, напевая придуманную им самим песенку. Эмма с ужасом разобрала несколько слов. «Пирог» и «ням-ням». Эмма знала, что «Атлас» — их единственная надежда, но чтобы им воспользоваться, они должны были держаться за руки и не прикасаться к великану, пока они могли только ждать и надеяться, что Майкл не задохнется. Они двигались с удивительной быстротой. Впрочем, чего еще ждать от великана с ногами в 15 футов длиной? От его тяжелых шагов в земле оставались глубокие ямы, и Эмма поняла, что упала в один из таких следов. Он-то сперва и привлек внимание Габриэля. Когда им на пути встретилось озеро, великан даже не подумал его обойти, а зашлепал прямо по воде. Эмма с Майклом и Кейт в другом кулаке окунались в ледяную воду каждый раз, когда он взмахивал руками. Эмма мучилась догадками, пришел ли в сознание Габриэль, но из кожаного мешка не доносилось ни звука, и она начала беспокоиться, что друг ранен сильнее, чем она полагала. Теперь Эмма наконец-то смогла рассмотреть великана. Конечно, первым в глаза бросался его рост, не меньше 40 футов, но он был не только высоким, но и широким, а еще таким толстым, что казался непропорциональным. Все в нем было преувеличено, лицо выглядело слишком плоским, глаза слишком большими, руки слишком громоздкими. «Как-то его развезло», — подумала Эмма. «При таком росте мог быть и похудее». У великана были спутанные каштановые волосы, которые торчали, будто его стригли машинкой для подрезания деревьев. Брови, вернее бровь, потому что они представляли собой одну непрерывную линию, напоминали заросли густого бурого кустарника. В грубых, почти гротескных чертах гиганта проскальзывала и некоторая бестолковость, которая была бы заметнее, если бы он не собирался их съесть. Эмма только раз сделала ошибку, когда задрала голову и заглянула ему в ноздри. Девочка не разглядела, что именно там шевелилось, но явно что-то коричневое и покрытое шерстью. Одежда великана выглядела пошитой вручную. Впрочем, куда бы он ходил покупать вещи? Штаны, рубаха и куртка были сшиты из разных лоскутов, все коричневых оттенков, и придавали ему сходство с деревенским дурачком. Они шагали так 20 минут, и все это время великан мычал песенки. Иногда Кейт кричала, спрашивая, все ли в порядке. Эмма отвечала, что все хорошо, или что Майкла снова вырвало, но в остальном полный порядок. Когда выпадала возможность, Эмма пристально смотрела на кожаный мешок, надеясь увидеть, как зашевелился Габриэль. Увы, нет. Несколько раз она замечала вдали другие фигуры с массивными головами и широкими плечами. Они тоже шагали по холмам. Один раз великан скорчился за большим валуном, чтобы пропустить другого, еще большего сородича, настоящую гору с руками, ногами и животом. От его шагов дрожала земля. «Это еще один великан!» — объяснила Эмма Майклу, которому ничего не было видно из-за огромного кулака. Его лицо тут же приняло болотно-зеленый оттенок. «Наш великан прячется!» «Наверное, не хочет делиться обедом», — уныло отозвался Майкл. Эмма подумала, что так, скорее всего, и есть. «Ты знал, что великаны существуют на самом деле?» — спросила она. Хоть Майкла и тошнило, он обожал такие вопросы, а потому собрался с силами и ответил. «Я никогда не думал о существовании великанов, но разумно, что если драконы и гномы...» «Ладно, забудь!» — Эмма уже пожалела, что спросила. Когда толстый, вернее, еще более толстый великан прошел, их похититель выбрался из укрытия и продолжил путь. Благодаря его широкому шагу дети вскоре оказались в долине с крутыми склонами и грядой высоких холмов в центре. «Смотрите!» — закричала Кейт из другого кулака, указывая куда-то рукой. Прямо впереди стоял обветшалый деревянный дом, который мог бы показаться совершенно обыкновенным, если бы не был рассчитан на жильцов ростом в 40 футов. А еще, по всей видимости, хозяев не очень беспокоил его внешний вид. Дом раза в 2 превосходил особняк в Кембриджском водопаде, но тот хотя бы производил впечатление, а этот, несмотря на размер, напоминал собранную из чего попало хижину. Часть крыши обвалилась, стены подпирали стволы деревьев, на окнах без стекол висели грязные куски холста, а все сооружение опасно накренилось вбок. Из крыши торчала кривая серая труба, и из нее в небо поднимался черный дым. Великан повернулся и сгорбился, чтобы его спина закрыла от детей дом. Затем он уперся кулаками в дворовые валуны и приблизил лицо к пленникам. Когда он открыл рот, стало понятно, что он старается говорить тише, но голос все равно глушал. «Теперь слушайте, маленькие человечки, когда войдем, чтобы ни звука». «Мой брат тебя не слышит!» — крикнула Эмма. «Он задыхается в твоем вонючем кулаке!» Гигант нахмурился, будто ее не расслышал, а потом повернул голову так, чтобы одно ухо оказалось точно напротив Эммы. «Фу, какая гадость!» — невольно воскликнула девочка. Ухо гиганта было забито комьями почерневшей грязи и серы. Некоторые свисали с верхней части ушного канала, будто огромные грязно-желтые сталактиты, а в глубине виднелась такая толстая черная стена, что Эмма озадачилась, как он вообще что-то слышит. Она уже собиралась заговорить, как вдруг гигант снова поднял ее и Майкла. Дети закричали, болтаясь в воздухе вверх тормашками, но великан невозмутимо сунул огромный розовый палец в ухо, от этого ноги Майкла принялись безумно раскачиваться, и начал крутить им туда-сюда. Вся процедура сопровождалась громким скрипом. Должно быть, сера только сильнее спрессовывалась, как будто он заряжал огромный мушкет из плоти. Наконец он снова опустил на камень кулак с Майклом и Эммой, которых отчаянно мутило, повернул к ним ухо и сказал: «Ась, я вас не услыхал!» Эмма сложила руки рупором, приставила ко рту и закричала: «Мой брат не может дышать!» «Лады!» Гигант разжал кулак, и Майкл с Эммой выкатились на камень. Майкл сразу же упал на колени, судорожно втягивая воздух. Эмма бросила взгляд на Кейт, но великан все еще крепко сжимал ее в кулаке. «Значит, когда войдем, чтоб ни звука, а не то сразу в пирог!» «Отпусти мою сестру!» — потребовала Эмма. «И Габриэля!» «Ась!» «Да что ж ты такой непонятливый! Я сказала...» Она снова сложила руки рупором и уже собиралась заорать, когда из дома послышался шум, грохот, будто от упавшей сковороды, и ругань. «О, нет!» — простонал великан. Он подхватил Майкла, которого все еще мутило, и опустил его в один из карманов куртки. Не успела Эмма возразить, как оказалась в соседнем кармане. Она упала лицом в гору пыли, мелких камней, веточек, крошек, засохшего сыра и чего-то твердого, напоминающего кости. Она уже поднималась на колени, когда что-то обрушилось ей на спину. «Ой, прости!» Это была Кейт. Сестры обнялись в темноте, и Кейт спросила, как Эмма. «В порядке. А Майкл? Его просто тошнит. Ты сказала, Габриэль в мешке?» «Угу. Этот вонючий тип его вырубил. Я волнуюсь. Не видела, чтобы он потом двигался». Кейт притянула ее к себе и обняла. «Как только он опустит нас на землю, я воспользуюсь атласом. С тобой правда все хорошо?» Свет падал в карман через небольшую дырку рядом с их головами, но девочки все равно почти ничего не видели. Они едва удержали равновесие, когда великан выпрямился и, тяжело ступая, побрел в сторону дома. Эмма все же разглядела, что Кейт пристально на нее смотрит. «Со мной все хорошо, правда». И чтобы сменить тему, она заметила: «Тут кости. Кажется, овечьи. Ну, я на это надеюсь. Ага». Через дыру в кармане они видели, как приближается дом. Когда они оказались у двери, великан, в меру своих способностей к шепоту, прошептал: «Помните, тишина». Через секунду они вошли в огромную задымленную комнату. В воздухе висел тяжелый кислый запах жира, немытого тела и бродящего пива. Хоть в окнах и не было стекол, в комнате пахло так, будто ее не проветривали годами. Эмма и Кейт разглядели фрагменты большого деревянного стола и стульев, наборы горшков и чашек, свисающие с потолков коренья, листья и сушеное мясо, большую кучу мусора и, у одной из стен, большой камин из серого камня. Он отбрасывал по всей комнате оранжево-красные отсветы. Женщина, конечно же, великанша, с грязными светлыми волосами и в застиранном до серого цвета платье, помешивала в котле деревянной ложкой такого размера, будто та была вырезана из цельного бревна. Рукава ее платья были закатаны и обнажали толстые мускулистые руки. «Наконец-то!» И она выплюнула в котел большой желтоватый пузырь слюны. «Тебя все утро не было. Чего притащил?» «Ничего, Сал, прости». «Ничего?» Светловолосая великанша повернулась к ним, и Кейт с Эммой инстинктивно отпрянули вглубь кармана. Но внимание женщины было сосредоточено на лице сородича. Ругаясь, она размахивала ложкой так, что большие жирные капли летели во все стороны. «Ты все утро шлялся по округе, как дурак! Пялился на облака и камни, а теперь приходишь назад и говоришь, что ничего не принес на жаркое, и ждешь, что тебе дадут поесть? Ага! Старушка Сал может сварганить жаркое из ничего? Ага! «Значит, будешь на ужин большой котел, ничего, дурачина?» «Говорю ж, прости, Сал». «Прости?» — она кисло усмехнулась. «Не ко мне приходи с «прости». Скажешь это большому пальцу, когда он будет жевать твой глаз». «Слушай, Сал, не говори большому пальцу, ага?» «Не говори большому пальцу! Нет, я скажу большому пальцу!» Великанша подошла ближе и принялась тыкать его пальцем. Огромный заскорузлый ноготь, словно бодливый козел, то и дело ударялся в карман рядом с Кейт и Эммой. «Я скажу большому пальцу, как только он придет, и потом мы будем есть суп из глаз дуралея. Да, точно! Ням-ням-ням!» Она демонстративно почавкала и погладила живот огромной ладонью. «Я иду в свою комнату», — пробормотал великан и начал разворачиваться, но великанша поймала его за руку. «Ты ведь ничего от меня не прячешь, Вилли? Ничего не прячешь от своей единственной сестры? Потому что не найти ничего — это еще ничего для такого дуралея с плешивой головой и опилками вместо мозгов. Но прятать от нас добычу — это подло и непростительно, ага! За такое большой палец тебя точно прикончит!» «Я ничего не прячу!» И он вырвал руку из ее пальцев. Эмма посмотрела на Кейт и прошептала. «Он не хочет делиться. Хочет съесть нас в одиночку». И она округлила глаза, подразумевая, что в конце фразы должны стоять три восклицательных знака. И тут из другого кармана раздался визг. Гигант застыл. Великанша со светлыми волосами застыла. Эмма и Кейт застыли. Они узнали голос брата. В следующую секунду великанша заорала и метнулась вперед. Вилли попробовал сбежать, но не успел. Кейт и Эмма тоже закричали, но их крики утонули в шуме драки. Великаны врезались в стены, чуть не опрокинули стол и свалили на пол несколько горшков и кувшинов. Великанша пыталась пошарить в карманах брата, а тот отчаянно их защищал. Эмма не сомневалась, что их вот-вот раздавят. «Сделай что-нибудь!» — крикнула она Кейт. «Хорошо, я остановлю время. Ты что?» Эмма впервые слышала о такой способности сестры. «Я остановлю время, только...» Однако она не успела ничего сделать. Раздался торжествующий крик, великанша отпрыгнула назад, а Вилли, наконец, поднялся на ноги. Как только Кейт и Эмма восстановили равновесие, они прижались к дырке в кармане, ожидая увидеть в руках великанши Майкла. Но та держала пушистую толстую овцу, которая отчаянно блеяла. Великанша потрясала ею перед лицом великана. «Ничего не нашел, да? Просто хотел сохранить тайну, ага? Ха!» «А, Сал, я забыл, что она там. Не говори большому рогу». «Забыл, что она там? Держите меня! Хочешь сказать, забыл до тех пор, пока не проголодался бы в своей комнате и не перекусил втихомолку овечкой? Нет, я скажу большому рогу, и скоро его большой палец сам с тобой потолкует, уж поверь мне. А теперь проваливай с кухни, покуда я тебя самого не сунула в котел». Эмма и Кейт, обе сбитые с толку, смотрели, как закружилась комната. Это великан повернулся и зашагал по длинному, но для него, несомненно, короткому, коридору. Войдя в комнату, он захлопнул за собой дверь и запер ее на деревянную задвижку. Затем они услышали шумный вздох и скрип дерева. Это великан сел на стул. Два больших пальца пошарили в кармане, вытащили Кейт и Эмму и усадили на стол. Им потребовалось несколько секунд, чтобы взять себя в руки. Эмма быстро осмотрела комнату, пока великан шарил в другом кармане в поисках Майкла. Комната оказалась намного меньше, чем она ожидала. Даже когда великан сидел, его голова почти упиралась в потолок. Из мебели был только стол и стул. Узкое окно, закрытое лоскутом холста, пропускало немного света, а гора старых потрепанных шкур у одной из стен, видимо, служила кроватью. Место было больше похоже на кладовую, а не на спальню. При этом в ней умещались груды вещей. Чайные чашки, заварочные чайники, наперстки, ножницы, подсвечники, осколки цветного стекла, зеленого, красного, синего, желтого, декоративные булавки, осколки эмали, что-то похожее на куклу со стертым лицом, набор ножей разного размера, часы без задней крышки, портняжные инструменты, конечно, все огромного размера. В коллекции великана было что-то странное, но Эмма никак не могла понять, что именно. Тем временем великан поставил Майкла на стол, и Кейт сжала его в объятиях. Лицо Майкла все еще было зеленым, он растерянно смотрел по сторонам и был с ног до головы покрыт овечьей шерстью. «Еще б чуть-чуть», — сказал великан. «Чего ты верещал? Повезло, что у меня там была овца». «Она меня укусила», — ответил Майкл, показывая красную отметину на коже. «Эмма», — позвала Кейт, держа Майкла за руку, а вторую протягивая сестре. «Хватайся!» «Теперь Сал скажет большому Рогу, что я прятал овцу, и он придет сюда с большим пальцем. У меня всегда все наперекосяк». «Эмма!» — прошипела Кейт. «Подожди!» Эмма на шаг отстранилась от сестры. Она знала, что Кейт хочет прикоснуться к ней, чтобы иметь возможность в любой момент перенести их отсюда. Но, во-первых, Эмма не собиралась бросать Габриэля, а во-вторых, за годы, что брат и сестры кочевали из одного приюта в другой, Эмма научилась мгновенно распознавать, какие дети представляют угрозу, а какие нет. Это умение никогда ее не подводило. Теперь же оно подсказывало, что 40-футовый гигант с зубами-скалами не несет для них никакой опасности. «Можете поверить, что это моя собственная сестра? Если бы папаня был жив, думаете, он бы потерпел, как они со мной обращаются? Каждый день обижают. После смерти папани этот дом должен был стать моим. Смотрите, где меня поселили. В кладовке. Несправедливо. Нет, совсем несправедливо». Великан призадумался. «Мой папаня был отличный. Был, да. Меня в честь него назвали. Вилли. Старик Вилли, так его звали. Добряк. А свистеть как умел, да». «Ты же не собираешься нас есть, правда?» Великан посмотрел на Эмму, потом поковырялся пальцем в ухе и вытряхнул еще несколько фунтов сероватой грязи. «Ась!» «Эмма!» Кейт снова к ней потянулась, но Эмма отодвинулась еще дальше. «Я сказала, ты же не собираешься нас есть, правда?» «Шш!» Великан обдал их брызгами теплой слюны. «Не так громко. Сал вас услышит и засунет в пирог на обед большому Рогу. Вот так. Я не собираюсь вас есть. Кто вам такое сказал?» «Ты сам сказал, молчите или попадете в пирог». «Я говорил про Сал. Я бы вас троих никогда не съел». И он принял очень обиженный вид. Эмма бросила взгляд на Кейт и Майкла. Они оба смотрели на великана, но Кейт, казалось, немного расслабилась и больше не тянулась к руке Эммы. «Как ты сказал, тебя зовут?» — спросила Эмма. «Вилли». «Ага, я Дороти, это моя сестра Эвелина, а это наш брат Жабоуст». «Приятно познакомиться». «Нам тоже. Можно я поговорю с ними секунду? Надо переброситься парой слов». Эмма подошла к Кейт и Майклу и повернулась спиной к великану. «Почему ты сказала, что меня зовут Жабоуст?» — прошипел Майкл. — «Потому, — прошипела в ответ Эмма, — что нам нельзя пользоваться настоящими именами. Что, если нас ищет грозный Магнус? — Да, но у вас обеих нормальные имена. А Жабоуст? — «Майкл, — веско сказала Кейт, — забудь». Она взглянула на Эмму. — «Что ты делаешь? Откуда ты знаешь, что он не будет нас есть? — Если бы собирался, давно бы съел. Я просто знаю, хорошо? Вы должны мне верить. Я вот что подумала. Вдруг Атлас перенес нас сюда не просто так. Нет смысла уходить, пока мы не выясним, зачем мы тут. Он может нам помочь». «Если не решит нас съесть», — сказал Майкл. «Может, тебя он и съест», — огрызнулась Эмма. «Какое несчастье!» «Эй, пожалуйста, Кейт», — сказала Эмма, поворачиваясь к сестре. «Я не могу объяснить лучше. Я просто знаю, что мы должны были оказаться тут. Пожалуйста». Кейт ответила не сразу. Эмма знала, что сестра прежде всего думает о том, как их защитить. Ей очень хотелось сказать, что опасные дороги порой приводят в самые безопасные места, однако она промолчала. Внезапно она сильнее, чем когда-либо, почувствовала, что она младшая. Ей всегда приходилось спрашивать, просить, Убеждать она никогда не выбирала дорогу. Это делала Кейт, а теперь иногда и Майкл. Эмма знала, что таков заведенный порядок. Почему же сейчас он начал ее так раздражать? Потому что теперь они шли за ее книгой или по какой-то другой причине? «Хорошо», — наконец решила Кейт, — «но не отходи далеко. Если он взбесится, я немедленно использую атлас». Эмма снова повернулась к великану. Тот высморкался в носовой платок размером с простынь, сдув при этом полдюжины коричневых летучих мышей. Они заметались по столу, бестолково хлопая крыльями, и, наконец, взлетели. Первой задачей девочки было освободить Габриэля. «Послушай, Вилли!» «Ой-ой!» Великану казалось, что-то пришло в голову. Он наклонился и заглянул в свой кожаный мешок. «Он пропал!» «Что? Габриэль пропал?» «Его так звали, вашего друга, который пытался проткнуть меня зубочисткой. Он испортил мой лучший мешок. Смотрите!» Вилли поднял мешок, и они увидели на дне длинный разрез. Очевидно, в какой-то момент их путешествия Габриэль очнулся и проделал себе путь наружу. Увидев дыру, Эмма испытала большое облегчение. «Он всего лишь сбежал. Наверняка он скоро вернется, чтобы убить тебя за наше похищение. Не переживай, мы ему не позволим». «Спасибо». «Пожалуйста». «Так вот, Вилли». «Шшш!» Он приложил ухо к двери и прислушался. «Простите, думал, это большой палец». Эмма собиралась спросить великана, где именно они находятся, и знает ли он что-нибудь о ее книге, задав наводящий вопрос вроде «А ну выкладывай, ты знаешь, где книга расплаты?» Но любопытство пересилило. «Что это за большой палец такой?» «Ты про большого рога?» «Наверное». «Большой рог — это муж Сал, а его большой палец, ну, его все боятся. Вот видишь мой палец?» И он поднял большой палец, который был размером с Эмму. «Это правильный большой палец. Никому не стыдно иметь такой большой палец. Но большой палец большого рога, если он захочет, может вытянуться и достать до солнца. Он им реки вспять поворачивал. Его большой палец — это как рог с большой буквы «Р».» Он подумал и добавил «из больших букв «Б» и «П» в большом пальце». «Ну, большой у него большой палец», — спросил Майкл. «И что?» «Оно ведь как, Жабоуст?» «Вообще-то меня зовут Жабоуст», — твердо закончила Эмма. «Продолжай, Вилли». «Все знают, что его сила в большом пальце, верно? Вот что нас от зверей отличает — противостоящий палец». «А еще то, что в тебе 40 футов роста», — заметила Эмма. «И это тоже, да. Так вот, это из-за него у меня нет друзей. Все боятся его большого пальца. Но теперь-то...» — он улыбнулся широкой кривозубой улыбкой. «Теперь-то все узнают, что это я вас нашел. Эх, был бы тут мой папаня, он бы мной гордился, да. Это он мне про вас рассказал». Великан указал на них огромным пальцем и заговорил низким раскатистым голосом, очевидно подражая отцу. «Теперь, Вилли, гляди в оба. Как увидишь 3 крошечных детей, так хватай их быстро и не дай никому запечь в пироге. Помни пророчество, помни пророчество». Эмма увидела, как у Кейт с Майклом вытягиваются лица. Она верила, что великан окажется им полезен, но даже предположить не могла, насколько. «Ты знаешь о пророчестве?» — удивился Майкл. Вилли фыркнул. «Мой папаня был самый добрый великан. Даже чайкам давал вить гнезда в его волосах, а не каждый великан такое позволит. Они ж гадят. Так вот, папаня рассказал мне о пророчестве, когда я был еще вот таким крохой». Он поднял руку 10 футов над полом. «Вот видите», — сказала Эмма брату и сестре, — «я же говорила, что он нам поможет». Она знала, что не следовало говорить «я же говорила», но иногда от этого было не удержаться. «Так что», — сказала Кейт, — «ты знаешь, где последняя книга?» «Ась?» «Я спросила, ты знаешь, где последняя книга?» «Какая книга?» «Последняя, из книг «Начал». «Каких «Начал»?» «Последняя книга «Начал», — воскликнула Эмма. «Книга расплаты!» «А-а-а!» — великан на секунду задумался, потом покачал головой и улыбнулся. «Не, никогда про нее не слышал!» «Погоди!» — сказала Эмма, которая начинала раздражаться и старалась не смотреть на брата с сестрой. «О каком пророчестве ты тогда говорил?» Великан выглядел озадаченным. «Пророчество темного чужестранца. Последние слова, которые он произнес, прежде чем покинул город. Придут трое детей и заберут смерть из этих земель. Вы первые дети, да и вообще первые, кто сюда пришел за тысячи лет. И вас трое, значит, вы — это они. А вы о каком пророчестве говорите?» «А, — сказала Эмма, — ты об этом. Я просто перепутала его с другим. Извини». Дети встали кругом и принялись тихо, то есть своими обычными голосами, переговариваться, чтобы великан их не услышал. «Вы думаете о том же, о чем и я?» — спросила Эмма. «Заберут смерть из этих земель», — повторил Майкл. «Это должно быть про книгу смерти. Но странно все же, что о нас сложили еще одно пророчество». «Как бы там ни было», — сказала Эмма, — «книга здесь. Атлас перенес нас в правильное место». И девочка, не справившись с искушением, добавила: «Я же говорила». Кейт кивнула и улыбнулась сестре. «Ты была права». Улыбка Кейт наполнила Эмму такой радостью и гордостью, что она почти устыдилась за это «я же вам говорила». Но она оправдала себя тем, что если бы Кейт и Майкл не относились к ней как к маленькому ребенку, ей не пришлось бы все время подчеркивать свою правоту. Это сразу ее приободрило. «А мы уверены, что вообще хотим найти эту книгу?» — вдруг спросила Кейт. «Эмма, ты должна кое-что узнать». «Да-да, мы все умрем, если соберем книги вместе. Габриэль мне рассказал, но мы не знаем наверняка, так ли это. Доктор Пим был старым лгуном, но, возможно, и вправду есть вторая часть пророчества, которую никто не знает, о том, как Майкл, Кейт и Эмма, бла-бла-бла, умрут, если только не бла-бла-бла». «Уверен, так в пророчестве и говорится», — пробормотал Майкл. «Просто мы не уверены, что книги нас убьют, но точно знаем, что нас убьет грозный Магнус, так что мы должны убить его первыми. А единственный способ это сделать — заполучить последнюю книгу». «Согласен», — кивнул Майкл. «Соврал доктор Пим или нет? Но если мы даже не попытаемся найти книгу расплаты, это будет означать, что мы сдались». «Понимаешь?» — спросила Эмма, сжимая руку сестры. «Пожалуйста, Кейт». Та перевела взгляд с брата на сестру, затем глубоко вздохнула и кивнула. У Эммы словно камень с души свалился. Прежде она не осознавала, как сильно хочет эту книгу, насколько она ей нужна. Эмма уже собиралась сказать, что Кейт и Майклу она очень хотела внушить им эту идею, следовало бы больше ей доверять, как вдруг вскрикнула и без чувств упала на стол. В ту же секунду раздался громкий треск, дверь с силой распахнулась, и в комнату влетел огромный чернобородый великан. Он увидел детей, Кейт держала бесчувственную Эмму, тяжелым кулаком ударил Вилли в висок, отчего его голова резко дернулась в сторону, и другой рукой, которая была размером с паровоз, подхватил пленников. «Я же знал, что здесь странно пахнет!» Великан поднес детей к огромным, растянутым в усмешке губам, как будто собирался немедленно проглотить, и проревел: «Красотища! Большой рок сегодня попирует!»